Розенкампф провел праздники у меня. Почти каждый вечер приходил к нам Калинин, иногда заезжал и Воротницын. Однажды мы предавались разным школьным воспоминаниям, толковали о том, как трудно было каждому из нас начало учения, и договорились до того, что у всех явилась мысль облегчить учение маленьким школьникам. Для исполнения этой мысли нам стоило только решиться посвятить несколько свободных часов для занятий с детьми. Разумеется, мы поспешили объявить о своем плане Носовичу. Он очень обрадовался. «Молодцы! Принимайтесь за дело! Довольно вам баклуши-то бить!» — сказал он с обычной шутливостью. «Вы будете в большом выигрыше. Вам полезно заняться началами наук. Поди-ка, вы половину перезабыли, не умеете 2 на 2 помножить. Так теперь повторите. А между тем, приучите себя к учительской деятельности. Я за вас буду хлопотать перед директором. Он, вероятно, позволит привести в исполнение ваш план». После праздников позволение Сарториуса было получено. Носович при этом употребил хитрость и уверил директора, что мы, зная его любовь к воспитанникам, хотим помочь ему и учителям в заботах о детях. Пощекотав таким образом директорское самолюбие, хитрец успел обделать дело, не дожидаясь созвания школьного совета. Мы сами, а не учителя, объявили в младших классах о своем предприятии. Кроме нас 4, за дело взялись еще 6 наших одноклассников. Каждый набрал отдельный предмет и назначил часы для занятий с маленькими учениками. Сначала желающих приготовлять уроки под нашим руководством явилось немного. Но с каждым днем товарищи этих немногих видели, что те знают уроки лучше их и получают меньшее число щелчков и нулей, и число наших воспитанников все прибывало. С наступлением годовых экзаменов нам уже пришлось заниматься с 2 младшими классами в полном составе. Между тем, посвящая чтению посторонних руководств 3 часа в неделю, мы сами знали свои уроки основательнее, чем та малая часть нашего класса, которая стала особняком от нас. Во главе ее стоял сын Рейтмана, забитое, замученное под палкой родителя создание. Он наследовал от отца все взгляды, так же, как тот проповедовал ресигнатьон и ябедничал тайком даже на школьных служителей. Мы звали его похудевшим господином Рейтманом. Знание уроков и любовь к нам мелкого народа возбуждали негодование противников. Все средства к примирению были тщетны. Соединиться с нами они не хотели и при первом удобном случае жаловались учителям, что им трудно учиться, что Носович снабжает нас учебными книгами, а им не дает этих книг. Мы объяснили учителям, что Носович не дает книг никому отдельно, но всем вообще для чтения их вслух. Учителя разделились тоже на 2 партии. Благоразумные вполне оправдывали нас. Другие же из числа тюремщиков под предводительством Рейтмана, отца, говорили, что Носович внес дух раздора в мирные стены школы, что он сделал из нас непокорных и самонадеянных мальчишек, что мы только из тщеславия учим маленьких детей и учимся сами. Эти господа злились на нас за то, что ученики, имея возможность хорошо приготовлять заданное, переставали мало-помалу трепетать перед ним и отвечали уроки более спокойно и твердо, чем прежде. Рейтманы, Соломирские, Гро теряли случай драться, ругаться и делать презрительные гримасы. Инспектору приходилось реже заглядывать детям под штанишки. Оплеухи, брань, розги – эти атрибуты учительской власти приходили в упадок. Хотели наши враги напакостить нам на годовых экзаменах. Собрались экзаменовать с особенной торжественностью. Кроме директора и обычного учителя, на испытание приходил еще учитель из партии раздраженных под тем предлогом, что надо узнать, не мешают ли нам наши посторонние занятия исполнять свои обязанности, не понизился ли уровень нашего прилежания. Если понизился, то следует уничтожить незаконно разрешенное нововведение, как вредное дело. Но, руководствуясь правилом Носовича, будьте хитры, как змеи, и кротки, как голуби. Мы усердно приготовлялись к экзаменам, желая честно выиграть свое дело. и выдержали искус на славу. Из 10 учеников плохо экзаменовался только один. Противники повесили носы. Директор был страшно раздражен против них. Он согласился, как я уже сказал, не спросясь школьного совета, и всеми силами отстаивал дело, приписывая первую мысль его себе. Конечно, истина не была тайною ни для кого, но он все-таки ходил, как павлин с распущенным хвостом и вытянутой шеей. Присутствие лишнего учителя на испытании было личным оскорблением для него, и он ликовал при виде наших успехов. «Что? Каково экзаменуются?» – спрашивал он на одном экзамене почти вслух у Рейтмана. «Каждый обязан исполнять свой долг», – отвечал душеспасительную истинный Рейтман. «Обязан, обязан», – загорячился директор. «Они делают два дела, и оба исполняют отлично. Другие и одно исполняют плохо. Некоторые ученики, например, не занимаются в меньших классах, а очень плохо исполнили свои обязанности в греческом экзамене». «Если вы, господин директор, говорите про моего сына», – зашипел Рейтман, – «то я с ним рассчитаюсь за греческий экзамен, но заниматься в меньших классах не позволю. Он скромное и богобоязливое дитя и не должен для тщеславия ломаться. Многие говорят о своей любви к детям, чтобы блеснуть перед толпою. Лицемерие есть великий грех перед Господом». Директор, задетый тупою шпилькою, сделал презрительную гримассу и обратился к нам. «Я вам очень, очень благодарен. Вы прекрасно исполнили мою мысль. Это делает вам честь». Комедия была очень веселенькая. В день публичного акта Сарториус пригласил нас к себе на чай. Там было несколько учителей, посторонних людей и десятка-два девиц. После чая устроился импровизированный бал. Топер преусердно отбивал свои руки о фортепиано. Хозяин и гости были в духе и плясали до упаду. Наконец Сарториус затеял бесконечную мазурку и отличался в первой паре с директрисой женского отделения училища. «Пошли вы, господа, в ход», — шепнул нам Носович. «Гуляйте, победители, что-то после будет». Много во всем этом было комического. Каждое слово, каждая фраза вызывали невольную улыбку, и никогда не чувствовали мы такого прилива веселости и смешливости, как в эти дни первого акта школьной комедии. А может быть, в то же время, когда мы плясали на балу, в том же самом здании, рассчитывался Рейтман, пэр, отец, со своим сыном за греческий экзамен. Жаль мне этого мальчика и тех детей, которых он учит теперь, ведь он тоже учителем сделался.